Вакантное место наверху. Пирамида, венчаемая несколькими особями, воспринимается как незавершенная. Над иерархами мыслим еще один уровень — место для сверхиерарха. В мире животных возможность сверхиерарха не реализована. Только в стае собак, ездовых, пастушеских или охотничьих, она реализуется. Для вожаков стаи сверхиерарх — это их хозяин. Право человека стоять над собственными вожаками для собак самое очевидно. Он им не ровня, он божество. Если хозяин удосуживается управлять стаей собак, очень хорошо. Но если ему не досуг, стая управляется собственными иерархами. Но пиетет к хозяину от этого не убывает. Нет ничего гениального в том, что повсеместно и многократно у людей возникала идея поместить на как бы вакантное место сверхдоминанта нечто воображаемое, наделенное всеми сверхдоминантными качествами в их беспредельном выражении. Стоит сделать это, и иерархи становятся как бы субдоминантами сверхиерарха, его жрецами, а он их могучим защитником от остального стада. Особенно после того, как у людей возникла речь, внушить почтение к воображаемому божеству очень легко. Но и без речи можно вызвать на какое-то время почтение у подчиненных, изображая свои особые отношения с чем-то страшным для остальных, грозным явлением природы, страшным местом или опасным животным. Это не фантазия. Бездомная собака всегда чувствует себя ниже собаки, идущей с хозяином. Выросший с большой собакой кот использует ее для внушения почтения котам, боящимся собак. Бык или буйвол, позволивший пастушонку вскарабкаться себе на спину, уверенно ведет за собой стадо. Чтобы повысить свой ранг, молодому шимпанзе хватило пустой канистры. Нужно было лишь осмелиться подойти к этому опасному предмету, взять его в руки и научиться грохотать на страх другим. Конечно, религиозное чувство имеет сложную природу, и мы не собираемся здесь ее обсуждать. Я всего лишь показал вам, что в наших врожденных программах построения группы наверху есть вакантное место. Его может занять либо воображаемое божество, либо очень реальный тиран.